Глава 26. Как ни странно, Демьен ждал меня в номере отеля, как и договаривались. Неужели и правда не пошел за мной следить, присматривать по своему обыкновению? Неужели и вправду в кои-то веки сделал так, как я просила? Я придирчиво осмотрела куратора. Он лежал себе на диванчике в гостиной, более того, все еще был в халате, лениво почесывал кота за ухом и что-то смотрел в телефоне. Чудеса, да и только. Где-то в глубине души кольнула обида. Бросил меня одну в опасности, не подстраховал. Я ему не важна. Но развиться этой обиде во что-то ощутимое я не позволила. Мысленно одернула себя. «Эй, женщина, ты сначала разберись, чего тебе надо». Демьен при виде меня подскочил, захлопотал, достал банку газировки и шоколадку из мини-бара и сделал звонок. Надо сказать, очень короткий. «Несите заказ». Угу, значит, он времени даром не терял и заранее заказал обед. Ну что ж, тоже неплохо. Я пересказала ему все, что увидела и услышала. Услышанное его не очень заинтересовало. Видимо, чего-то такого он от злой ведьмы и ожидал. А вот к увиденному проявил недюжинный такой интерес. Мне пришлось битый час рассказывать ему, какие именно символы видела, какие свечи стояли, цвет, размер, расположение. Далеко ли от центрального камня, а много ли места вокруг? Кое-что даже зарисовывала по памяти. И эти мои рисунки Демьен тут же уничтожал, тщательно разрывая на кусочки. Эх, знать бы, что это так важно, запоминала бы получше. Но и того, что я уже запомнила, кажется, хватило с лихвой. Во всяком случае, этого было достаточно, чтобы глаза Демьена потемнели. Да и сам он стал мрачнее тучи. «Что, плохо дело?» — осторожно спросила я. «Плохо. Очень плохо», — проговорил он как-то уж слишком серьезно. «Они собираются призвать кого-то страшного и ужасного», — высказала я свою догадку. Довольно, впрочем, очевидную. Он задумчиво кивнул. «И что оно разрушит весь мир, устроит какие-нибудь жуткие катаклизмы?» «Ну, не весь мир, конечно. Но если выйдет из-под контроля, бед наделает. Эта тварь, скорее всего, выйдет. Я с трудом представляю себе, кто бы мог удержать ее под контролем». Но на этот вопрос ответ у меня был. По версии Розы, сделать это должна была я в компании еще шестерых сестер. Но напоминать об этом Демьену сейчас явно не стоило. Тут проблема еще и в том, что эта пакость явится в наш мир злая и голодная, а потому будет не против закусить парочкой ведьм из круга. Такая вот она неблагодарная. Я поёжилась. Одной из этих закусочных ведьм вполне могу оказаться я. Вот уж чего мне совсем не хотелось бы. Кстати, а сам он откуда знает такие детали о призыве всякого рода темных сущностей? Я окинула куратора пристальным взглядом. Он по своему обыкновению с легкостью прочитал мои мысли. «Ну и в чем ты меня подозреваешь?» — приподнял бровь Демьен. «Ни в чем». Я тут же отвела взгляд. Действительно, что это на меня нашло? «Заклинания известны, почти в каждой ведьминой книге есть. Уверен, и в твоей найдется. Болтается где-нибудь в тайном разделе. Просто так, для коллекции. Ангелина была тетка запасливая. Вряд ли тайными ритуалами так запросто разбрасывалась». Вот тут я была с ним согласна. Старая ведьма считает, что в хозяйстве все может пригодиться. Например, хороший колдун. Эта мысль заставила меня покраснеть и быстро отвернуться. Нечего Демьену такое читать. Но он явно не заметил и продолжил говорить. «Другой вопрос, что пользоваться этим заклинанием никто не спешит. Сама понимаешь, сделаться кормом для злобного духа мало кто желает. Даже с учетом того, что этот дух потом выполнит несколько заветных желаний для, так сказать, организатора мероприятия». «Ага, вот в чем дело. Значит, тварь, которая жрет ведьмы, устраивает катаклизмы, все-таки способны на что-то полезное. Любопытно, чего же такого возжелала Роза, что решила такой огород городить? Что ж там за желание такое должно быть? Эта мысль виделась мне вполне безопасной, так что вполне могла быть высказана вслух. А вот меня другое удивляет. Поражай, что это твоя, как бишия, Роза, нашла хоть одного добровольца. Или она всех шантажировала, как и тебя? Не обязательно. Я вспомнила кучу мистических фильмов, которые успела посмотреть в своей прошлой неведьминской жизни, и начала перечислять. Могут быть фанатично настроенные экзальтированные дамочки, которые вбили себе в голову, что это существо прекрасно и должно быть призвано. Могут быть такие, кто понятия не имеет, что это за ритуал и чем он может закончиться. А еще те, кто верит в свою удачу, считают, что уж ее-то не сожрут ни за что. Или вот еще вариант. Те, кто так страстно о чем-то мечтают, что без этого чего-то и жизнь не мила, так что запросто могут поставить ее на кон. В общем, придумывать можно сколько угодно, но факт остается фактом. 7 человек она как-то набрала. Демьен надолго задумался. «Ты не должна туда идти», — сказал он. «Сейчас ты выяснила все, что нужно. Расскажем Илоне. Чтобы такую пакость предотвратить, она и в других ковенах поддержкой заручится. Скрутит эту твою ведьму в 2 счета, и до полуночи еще есть время». Я замотала головой. «Может быть, и скрутит. Но Роберта тогда нам не вернуть. А этого я не могу допустить». Демьен хотел что-то возразить, но я сказала так твердо, как только могла. «Это не обсуждается. Я туда пойду и постараюсь справиться сама». «Как? Как, черт возьми, ты собираешься справиться?» — воскликнул он. На этот вопрос у меня не было ответа, в чем я честно призналась. «Не знаю». «Ну вот», — начал Демьен, но я его перебила. «Но знаю, кто может знать. Надо было поговорить с Ангелиной. Вдруг она что-нибудь придумает. Только вот сделать это я могу исключительно во сне. Только вот принимать снотворное или даже сонную настойку собственного приготовления сейчас было никак нельзя. До ритуала остается всего ничего. А там мне надо быть в трезвом уме и твердой памяти, а не клевать носом». Я искоса посмотрела на Демьена. «А помнишь, когда мы в прошлый раз ехали сюда, я всю дорогу проспала? Хотя до этого вроде бы спать совершенно не хотела. Ты случайно не приложил к этому руку? Ну, то есть не руку, конечно, а заклинание какое-нибудь хитрое». «Вот еще. Делать мне больше нечего», — буркнул Демьен, но взгляд все-таки отвел. «Ага. Похоже, кто-то у нас немножечко врет». Но уличать Демьена в таком неприглядном поступке сейчас вовсе не было моей главной задачей. «Хорошо, поставим вопрос иначе. Ты можешь усыпить меня на полчасика? Мне нужно по-быстренькому переговорить с Ангелиной». «Но...» — протянул Демьен не очень уверенно. «Пожалуй, смогу, если только постараться очень». Я только махнула рукой. Ну, хотел человек, чтобы в дороге его не отвлекали разговорами. Может, подумать о чем-нибудь надо было. А может, заранее аудиокнигу какую-нибудь подобрал, послушать в пути. Меня-то он практически в последний момент с собой позвал. Я вздохнула, вспомнив, с чего все началось. Лучше бы не звал. Останься я в своем городке. Не зашла бы в антикварную лавку. Не купила бы кулоны с Робертом, все было бы в порядке. Нет, конечно, Маринка без меня бы его заревновала и, возможно, даже решила расстаться. Но вот уверена, они бы какое-то время походили кругами, пофыркали и помирились. Только вот... Не будь меня, рано или поздно Роза нашла бы подходящую ведьму и тогда. И вообще, какой смысл сейчас думать о том, что было бы, если бы? Назад все равно уже не отмотаешь. С обедом как раз было покончено, так что я кивнула, прошла в свою комнату и улеглась на кровать. Демьен присел рядом на краешке. Сердце дрогнуло, но только на мгновение. У нас тут вообще-то серьезные дела творятся. Злые ведьмы распоясались, людей вон воруют. Инфернальную дрянь призывают. Не до глупостей. Судя по тому выражению, что на мгновение промелькнуло на лице Демьена, мысли у него были приблизительно те же. Он накрыл мою руку своей и слегка побарабанил по ней пальцами. А потом тихонько сжал. Надо же, какой трогательный жест. Я уже хотела ответить на пожатие, но в следующее мгновение Демьен исчез. Все исчезло. А моя кровать зависла в пустоте. Я запоздало поняла, что ничего трогательного в жесте Демьена на самом деле не было. Видимо, так ему было удобнее меня усыплять. Ну что ж, он справился, я сплю. А вот старой ведьмы что-то не видать. Я чертыхнулась про себя. А что, если она в таких вот искусственно созданных снах не приходит? Может, для этого ей требуется самый обычный человеческий сон? «Ангелина Генриховна!» — позвала я тихонько. Ответом мне была тишина. Чёрт побери, как же это не кстати и не вовремя. «Ангелина Генриховна!» Я повысила голос. «Ну же, идите сюда!» И снова ничего. Никакого ответа. «Да что ж вы за человек-то такой?» — рявкнула я. «Когда не нужны, сами в сон врываетесь, и никуда от вас не деться. А когда нужны, не дозовешься. А ну-ка, идите сюда! Нечего там на том свете прохлаждаться!» Рявкнула я уже во все горло. Раскричалась. Недовольно проворчали рядом. «Думаешь, так легко в твой сон пробраться? Особенно, когда он вот такой, незапланированный». «Ну, до этого же как-то справлялись», — проворчала я. «Тогда этого и сны настоящие были, а не это безобразие наведенное. Скажи спасибо, что вообще хоть как-то получилось». «Спасибо», — покладисто сказала я. В конце концов, ссориться сейчас точно было ни к чему. Времени до страшного ритуала оставалось совсем мало, а что делать, я понятия не имела. Так что я, не размениваясь на глупости, вкратце рассказала о своей сегодняшней прогулке по заброшенному зданию, о Роберте, болтающемся между жизнью и смертью. Ангелина разом помрачнела. Не то чтобы раньше она сияла от радости, но теперь сделалась и вовсе чернее тучи. «Ритуала этого допустить нельзя», — сказала она. «Никак нельзя. Любой ценой его остановить». И по горечи, что вдруг прозвучало в ее голосе, я вдруг поняла, что любой ценой — это в том числе, что ценой жизни ее внука. «Да вы что? Нет!» — воскликнула я. Но Ангелина меня остановила. «Ты еще мне указывать будешь, что нет, а что да». Но потом смягчила взгляд. «Прежде всего, не допустить ритуал. А все остальное...» И снова голос ее дрогнул. «Второстепенно». Лицо Ангелины сделалось каменным. Что творилось в душе у старушки, я себе и представить не могла. Впрочем, сама я вовсе не склонна была считать Роберта второстепенной задачей. Если дело только в ритуале, я могу туда просто не пойти. Роза же сказала, нужно 7 сильных ведьм. Если одной из них не будет... «Чего уж говоришь?» — прервала меня Ангелина. «Если не придешь, погубит Роберта. А ведьма еще одну найдет. Да и место для ритуала новое выберет. И ты уже не узнаешь, какое. Понимаю, что идти тебе не хочется и страшно». Вот тут я взорвалась. «Ничего мне не страшно. И, может, Демьен прав, и надо рассказать обо всем Илоне, чтобы она собрала ведьм, да и разогнать этот шабаш». Ангелина снова покачала головой. «Илонка-то. Вот уж кому ничего говорить не надо». «Почему? Не такая уж она и плохая. И ковен у нее сильный». «Неплохая. И ковен большой. Хоть не такой сильный, как тебе кажется. Да только больно уж неповоротливо. Да толку будет, как от слона в посудной лавке. Знаю я ее. Осторожная она. Вначале начнет собирать информацию. Справки наводить. А кого эта гадина завербовала, мы не знаем. Так что пока твоя Илона с мыслями соберется, они будут уже ее ждать. Точнее, ждать не станут. Все свернут, перенесут, от тебя с моим мальчиком избавятся. Нет, милая, пойдешь одна». Внутри все похолодело, но я мужественно кивнула. В конце концов, с самого начала ведь так и собиралась. «А теперь слушай внимательно. Прежде всего, тебе надо от всей души не хотеть призвать эту гадину». «Но я и не хочу», — воскликнула я. Ангелина только тяжко вздохнула и посмотрела на меня укоризненно. «Придется очень-очень постараться». Я на всякий случай прикусила язычок. «Постараться так постараться». «Только вот идти тебе нужно в полной силе. Сама Роза не лыком шита. Да и еще 6 ведьм с ней. Эх, будь я жива, уж точно бы с шейкой лейкой этой справилась». Она вздохнула. «Впрочем, сила у тебя не меньше, чем у меня в свое время было. Я ведь всю до капельки передала. Да и обучиться-то кое-чему успела». Но даже впервые за все это время Ангелина признала, что я чему-то научилась. При других обстоятельствах я бы жутко обрадовалась и возгордилась, но сейчас было не до того. Ангелина надолго о чем-то задумалась. «И все же нам сейчас любая сила будет кстати. «Сделай-ка ты вот что. Для начала выброси черенок сирени». Я уставилась на нее изумленно. «Как выбросить? Она же сама говорила, ни в коем случае». А старуха продолжала. «Потом зажуй лаврушку. Да в косу красную ленту вплети». «Зачем?» — еле слышно проговорила я. «Затем. Кулон этот бесовской наденешь». Тут уж я не выдержала. «Это как? Это почему? Ну, то есть я понимаю, почему, но ведь кулон имеет надо мной власть, и злобной ведьмой меня делает». Ангелина пожала плечами. «Немного спортивной злости никогда не помешает. А насчет власти?» Она вздохнула. «Тут вот в чем дело. Хорошая ты девка, Александра. Добрая всегда была. Даже под влиянием бесовским все равно негодяев наказывать, чистоту на улицах возводить. А вот банк грабить не пошла. Или, к примеру, мстить учительнице, что тебе двойку поставила. Или порчу навести на одноклассника, что за косички дергал». Я удивленно на нее вытаращилась. «Мстить учительнице? Однокласснику? Порчу? Это еще зачем?» «Вот и я о том же. Ты даже не понимаешь, зачем такое делать. Так что не думаю, что кулон на тобой совсем уж власть возьмет. Но прежде чем все это сделать, пару заклинаний из книжки прочтешь. Я там собрала кое-что по контролю за магическими предметами темной направленности. Вот уж не думала, что когда-нибудь пригодится. Так-то на всякий случай записывала». Я улыбнулась про себя, вспомнив наш с Демьеном разговор. И ведь он не ошибся. Ангелина Генриховна — женщина запасливая. Интересно, какие еще сюрпризы хранит моя колдовская книга? «Ой, Демьен, точно!» — я ахнула. «Что еще?» — вскинулась Ангелина. «Мы же сегодня это уже того, профилактически». Я набрала в легкие воздуха побольше и все-таки почему-то прошептала. Целовались. «А, это ерунда», — отмахнулась Ангелина. «И чего разохалась из-за такой ерунды? Напугала только». «Что значит ерунда?» — не поняла я. «Вы же сами говорили 5 пунктов. Кот, сирень, лаврушка, ленты и поцелуи. Со всем остальным проблем не будет. Ленту вплету, лаврушку зажую. А вот отменить поцелуи, сами понимаете, невозможно». «И не надо. Для защиты от власти кулона поцелуи совершенно не нужны». «Как так не нужны?» «Да вот так». Ангелина отвела взгляд. «Это я уже от себя добавила». «Зачем?» — возмущенно воскликнула я. «Как зачем? Надо же твою личную жизнь устроить, а то сама не почешешься. Даром, что такой экземпляр колдуна рядом болтается. Не ждать же, когда кто другой к рукам приберет. Опять она за свое. «Постойте, не может быть. Но вот тогда вечером, когда я урны заколдовала под влиянием, я же все остальное сделала. И веточку взяла. Лаврушку даже не нюхала. От лент подальше держалась. Да только без поцелуев оно не сработало». Ангелина покачала головой. «Вот дурёха», — произнесла она почти с нежностью. «Кота ты с собой не взяла, кота. Дома он остался, а ты далёконько отошла, вот и накрыла тебя». По-хорошему, надо было возмутиться и высказать ей все, что о ней думаю. О ней и ее хитростях. Да только как-то мне было не до того. Стало ясно, что все ценные указания мне уже даны, и пора просыпаться. И что на ведьму я совсем не злюсь. По сравнению с тем, что у меня впереди все ее выкрутасы такие мелочи. И следует признаться самой себе. Спорить и возмущаться я буду лишь для того, чтобы потянуть время. Отправляться на встречу с ведьмами мне действительно страшно и очень не хочется, но нужно. «Спасибо вам», — сказала я. «Спасибо за все. Надеюсь, еще увидимся». И тут Ангелина сделала то, чего я от нее совсем не ожидала. Каким-то образом исчезла из своего кресла-качалки, оказалась рядом со мной и крепко меня обняла. «Удачи тебе, девочка».